У входной двери я рискнул спросить Клару о том, что рассказала ее хозяйка. «Чистая правда, сэр. Я слышала, кто-то как чихнет, и это чихание было непростое. Нет, непростое». «Все, связанное с убийством, непростое, а особенное. И выстрел был какой-то особенный, и чихнул кто-то как-то необыкновенно. Думаю, это было фирменное чихание, специально для убийц. Я спросил девушку, когда это было, но она определенно сказать не могла. Кажется, где-то между четвертью седьмого и половиной. Во всяком случае, до того, как хозяйке позвонили по телефону, ей стало плохо. Я спросил, слышала ли она какой-нибудь выстрел. Она сказала, что стрельба поднялась просто жуть. После этого доверять ее показаниям не приходилось. Я подошел почти к самой калитке нашего сада, но решил навестить сначала своего друга. Взглянув на часы, я увидел, что как раз поспею до вечерней службы. Я пошел по дороге к дому Хейдока. Он встретил меня на пороге. Я снова заметил, какой у него измученный, изможденный вид. Последние события состарили его до неузнаваемости. «Рад вас видеть», — сказал он. «Какие новости?» Я рассказал ему про Стоуна. «Вор высокого класса», — заметил он. «Да, это многое объясняет. Он читал кое-что, но в разговорах со мной иногда ошибался. А Протеро, как видно, сразу его раскусил. Помните, как они поссорились? А девушка? Как по-вашему? Она в этом тоже замешана?» «По этому поводу определенного мнения нет», — сказал я. «Я лично считаю, что она тут ни при чем. Она на редкость глупа», — добавил я. «Ну нет, я бы не сказал. Она себе на уме. Это мисс Гладис Крэм. Исключительно здоровый экземпляр. Вряд ли станет докучать представителям медицины, вроде меня».